Часть пятая. Крепость Нотебург переименовали в Шлиссельбург, ключ-город. Завалили пролом, поставили деревянные кровли на сгоревших башнях, посадили гарнизон, войска пошли на зимние квартиры. Петр вернулся в Москву. У Мясницких ворот под колокольней перезвон, именитые купцы и гостиная сотня с хоругвями встретили Петра. На 100 сажен Мясницкая устлана красным сукном. Купцы кидали шапки, кричали по-иностранному «Виват!». Петр ехал стоя в марсовой золоченой колеснице, за ним волочили по земле шведские знамена, шли пленные, опустив головы. На высокой колымаге везли деревянного льва. На нем верхом сидел князь-папа Никита Зотов в жестяной митре в кумачевой мантии. Держал меч и штоф с водкой. 2 недели пировала Москва, как и полагалось по сему случаю. Немало почтенных людей занемогло и померло от тех пиров. На Красной площади пекли и кормили пирогами посадских и горожан. Пошел слух, что царь велел выдавать вяземские печатные пряники и платки, но бояриде обманули народ. За этими пряниками приезжали из деревень далеких. Каждую ночь над кремлевскими башнями взлетали ракеты, по стенам крутились огненные колеса, допировались и дошутились на самый покров до большого пожара. Полыхнуло в Кремле, занялось в Китай-городе. Ветер был сильный, головни несло за Москву-реку, волнами пошло пламя по городу. Народ побежал к заставам. Видели, как в дыму, в огне скакал Петр на голландской пожарной трубе. Ничего нельзя было спасти. Кремль выгорел дотла, кроме житного двора и Кокошкиных хором. Сгорел старый дворец. Едва удалось вытащить царевну Наталью с царевичем Алексеем. Все приказы, монастыри, склады военных снарядов. На Иване Великом попадали колокола. Самый большой в 8000 пудов раскололся. После на пепелищах люди говорили: «Поцарствуй, поцарствуй, еще не то увидишь».